свидетельства, следующие за этим, еще более любопытны. Неясная, но простая причина вынудила меня остановиться на них. Я это сделал, потому что знал, они полны смысла. Они не таковы в устах римлянина Фламиния Руффа, но таковы в устах Гомера. Удивительно, что Гомер в XIII веке записывает приключения Синдбада, другого Улисса, и находит по прошествии многих столетий в Северном царстве, где говорят на варварском языке, то, что изложено в его Илиаде. Что касается фразы, содержащей название «Биканер», то видно, что она сложена человеком, искушенным в литературе, жаждущим, как и автор, перечня морских судов, блеснуть ярким словом. Эрнесто Сабато предполагает, что Джамбатиста, обсуждавший происхождение Илиады с антикваром Картофилом, есть Джамбатиста Вико. Этот итальянец отстаивал мнение, будто Гомер — персонаж мифологический, подобно Плутону или Ахиллу. Когда близится конец, от воспоминаний не остается образа. Остаются только слова. Нет ничего странного в том, что время перепутало слова, некогда значившие для меня что-то, со словами, бывшими не более чем символами судьбы того, кто сопровождал меня на протяжении стольких веков. Я был Гомером. Скоро стану никем, как Улисс. Скоро стану всеми людьми. Умру. Постскриптум. Год 1950. Среди комментариев, вызванных к жизни вышеупомянутой публикации, самый любопытный, хотя и не самый вежливый, библейский озаглавлен «Лоскутное покрывало. Манчестер, 1948 год» и написан ядовитым пером доктора Наума Кордоверо. Труд насчитывает около 100 страниц, и в нем говорится о центонах из греческих авторов и из текстов на вульгарной латыни. Упоминается Бен Джонсон, который определял своих соотечественников фразами из Сенеки. Приемы Джорджа Мура и Элиота. И, наконец, повествование, приписываемое антиквару Жозефу Картофилу. В первой же его главе автор обнаруживает заимствование из Плиния, во второй — из Томаса де Куинси, в третьей — из письма Декарта послу Пьеру Шанну, в четвертой — из Бернарда Шоу. И на основании этих заимствований, этих краж, делает вывод, весь документ — ничто иное, как апокриф. На мой взгляд, вывод этот неприемлем. «Когда близится конец, — пишет Картофил, — от воспоминания не остается образа, остаются только слова. Слова, слова, выскочившие из своих гнезд, изувеченные чужие слова. Вот она, жалкая милостыня, брошенная ему ушедшими мгновениями и веками».